Сильные руки продолжали барабанить в дверь номера с прежней настойчивостью, а спустя малое количество времени к этим рукам присоединились не менее сильные ноги. Дверь ощутимо сотрясалась от ударов, обещая вот-вот сорваться с петель. «Да что они там? Не могут у этажерок запасной ключ взять?» — возмущенно пробормотал я, крепко обнимая Эдит и чувствуя, что крайняя необычность ситуации наполняет мои изможденные чресла весьма противоречивым вожделением, в данном случае совершенно неуместным. Вот уроды! «Я оставить ключ на здесь сторона», — пояснил Эдит в промежутке между ритмичными вскриками и внезапно охрипшим голосом сообщила. «Дверь сильно толстый. Ты успеть взять я, когда он будет сломать. Ой!» «А меня и не надо долго уговаривать. Я уже готов!» Сгробастав скользкую председательшу в охапку, я стремительно поменял позицию. Теперь за бортом ванны оказалась правая ножка дамы, не менее очаровательная, чем левая. Она опять не вписалась в столь замысловатую конфигурацию. В общем, входная дверь сотрясалась от ударов. Плохо закрепленная ванна сотрясалась от наших ритмичных движений, а вода обильно выплескивалась на пол. Получился весьма впечатляющий ватерсекс в нестандартной обстановке, чреватый потопом на нижнем этаже. Сток в ванной отсутствовал. По прихотливой воле случая мы с прекрасной русалкой схлопотали совместный оргазм именно в тот момент, когда дверь, не выдержав ударного воздействия извне, сорвалась с петель и со страшным грохотом рухнула на пол. Впрочем, грохота мы не услышали. Его заглушил восторженный вскрик в хоровом исполнении, равновелико воодушевленный как снизу, так и сверху. Дверь ванная распахнулась, и на пороге возник Эль Бичкаев, глаза которого горели все поглощающим огнем охотничьего азарта. За спиной Замзава маячили физиономии двух давешних плащей. — Ты неправильно заходить! — возмущенно крикнула Эдит, выворачиваясь из-под меня и сердито стукая кулачком по воде. Клочки и пены стремительно стартовали в разные стороны, забрызгав пиджак Эля и медленно вытягивающиеся от изумления лица плащей. «Ты не должен захватить мой компартмент!» Судя по всему, эти господа были совсем не готовы к тому, что встретят меня здесь. Вернее, будет сказать, что они вломились в номер Эдит как раз для того, чтобы зафиксировать факт отсутствия вашего покорного слуги. И с пристрастием поинтересоваться у мадам Лаваль, каким это чудесным образом ее дружок умудрился испариться из гостиницы, не попав в сплошную зону визуального контроля многочисленных наблюдателей, заботливо натыканных прозорливым Элем во всевозможные щели. «Я, попрошу, сконфуженно пробормотал Эль, краснея, как огнетушитель, и поворачиваясь к нам спиной. Плащи не замедлили последовать его примеру. «Я могу все объяснить, мадам Лаваль, честное слово, это просто недоразумение». «Выходите вон из мой номер, выходите вон из мой санузел!» — закричала Эдит, встав в ванне во весь рост и грациозно потряхивая своими прелестными перстнями. «Консул, комиссия, нет, завтра летать на Париж, завтра, Париж!» Эль сотоварищи немедленно ретировался в коридор, не издав ни звука в свое оправдание. Накинув банный халат, я оставил изрыгающую проклятие хозяйку в ванной и вышел в коридор вслед за морально убитыми габешниками. В вашем поведении, милейший Эль, проскальзывает некоторая странность. Сходу начал я, не давая противнику опомниться. Видите ли, в прошлый раз вы посетили нас именно в тот момент, когда мы с мадам Лаваль, когда правильно, о, заканчивали. Да, мы заканчивали. В тот раз вы так и не сумели вразумительно объяснить причину своего несвоевременного вторжения, сославшись на необходимость тотального осмотра всех номеров. Мы действительно осматривали все номера с согласия клиентов, потерянно возразил Эль, не рискуя поднимать на меня взгляд. Вот и вас, вас тоже спросили, а разве не так? Так вот, в этот раз вы тоже пришли, когда мы заканчивали. Проигнорировал я неуклюжую попытку оправдания. И помимо всего прочего, вы сломали дверь и ворвались, как какие-то бандиты. У меня создается впечатление, что вы, в общем, не совсем в порядке, дрожащий Эль. Вы когда в последний раз обращались к сексопатологу? Простите, как вас понимать? Эль побагровел и грозно нахмурился. Что вы имеете в виду? Я не думаю, что контроль за сексуальной жизнью клиента в гостинице входит в ваши обязанности, высказал я предположение. Значит, вы по своей инициативе все это устроили, не так ли? Что вами движет в данном случае, как несексуальная аномалия, дрожайший Эль? Мне кажется... Мистер Вуд, это просто недоразумение. Эль затравленно оглянулся на своих спутников, взял меня под руку и чуть ли не силком втащил в номер. Понимаете, в общем, тут такая история. И Эль в двух словах объяснил мне, что в городе орудует какой-то хитрый и страшный изощренный международный террорист, который, как считает его Эля руководство, умудрился просочиться в интурист в номер уважаемого господина Бермана. Из его телефона позвонил одному, в общем, одному чиновнику. Встречу назначил, гад ползучий. А теперь этот чиновник куда-то пропал, а двое сопровождающих его сотрудников зверски убиты, вот и... — Так вы что, подозреваете меня и мадам Лаваль в этом мерзком деянии? — лживо удивился я. — И поэтому не даете нам шагу ступить? — Ну вы и выдумщик, милейший Эль, надо же! «Вообразить такое? Да, такого я еще не слыхивал. И что, мы с Эдит до сих пор в вашем списке подозреваемых?» «Нет, уже все», — поспешно сообщил Эль. «Ваша непричастность к данному злодеянию сомнению не подлежит. Это доказано на практике». Тут Эль пустился в пространные объяснения по поводу неизбежных издержек своей нелегкой работы, которая выматывает все нервы и высасывает все соки. И не только у него одного, но и у всех, кто его окружает. Вот они втроем, витязи кожаного плаща и чеченского кинжала, они, не покладая рук, пахали все это время, чтобы вывести меня на чистую воду и доказать, что это именно я и есть тот самый мерзкий международный террорист. Подозрение, понимаете ли, у бдительного Эля возникло в отношении моей скромной персоны, ну, после того самого первого посещения номера мадам Лаваль, в ходе которого он обнаружил одну незначительную на первый взгляд деталь. Вот скажите, вы окно открывали в номере? Спросил вдруг Эль, по-видимому, до сих пор терзаемый страшными сомнениями по поводу данного аспекта. Только честно, ладно? Открывал, честно признался я и сделал удивленные глаза. А откуда, собственно? Вот видите, торжествующе воскликнул Эль. А вы говорите. Зачем же, если не секрет, вам было открывать окно, когда достаточно вентиляция помещения обеспечивается наличием постоянно открытой форточки? Представляете, какие подозрения этот факт может посеять в сознании профессионала? Не представляю, не согласился я, изобразив крайнее недоумение. А при чем здесь окно? Как сочетается наше окно и ваш террорист? Можно выбраться из окна, пройти по карнизу, забраться на следующий этаж по... Ну, неважно, короче, забраться вполне можно, — объяснил Эль. И, попав таким образом в номер господина Бермана, позвонить с его телефона. Картина ясна?